Ярмарка. Эко превратил свой гостиничный номер в просмотровый зал. Одна стена целиком, которую Эко сделал непрозрачной, послужила ему идеальным экраном. За исключением того времени, когда Эко проводил съемки, он оставался в номере и погружался в изучение работ своего учителя, оставшихся на Марсе. Ничего подобного фильмам «Давоски» Эко никогда не видел. Его учитель был подобен ребенку, задающему бесконечные вопросы в форме фильмов. Он утратил всякий интерес к клишированным подходам и фокусам повествования и просто показывал все в самом прямом из возможных стилей, демонстрировал все мелочи, которые ему казались интересными. Путешествия по фильмам «Давоски» были подобны чтению его дневника за те 8 лет, что он провел на Марсе. Его не интересовало изложение всего того, что происходило лично с ним, но он использовал камеру как инструмент для записи мыслей, кадр за кадром. Каждый кадр представлял собой законченное высказывание. Многие записи не были полными и в архивах значились как неопубликованные. Это было нечто вроде кратких заметок или набросков в дневнике. Но, кроме того, имелось 20 законченных фильмов разной продолжительности. Ни одна картина не имела названия. Все они были помечены только последовательностью номеров. В начале одного фильма камера была нацелена на девочку в розовой юбочке. Камера двигалась слева направо, сверху вниз, с головы до ног ребенка и захватывала каждую деталь. Голос за кадром рекомендовал зрителю обратить внимание на эту девочку, потому что мы видим ее в последний раз. Затем камера устремилась к девочке, и кадр стал черным. Это был намек на то, что зритель слился с девочкой. Затем все дальнейшее показывалось как бы глазами девочки. Душа словно бы вселилась в новое тело, но при этом зритель все время ощущал присутствие девочки. Она словно прозрачная оболочка обволакивала камеру. Затем девочка занималась рядом обычных дел, но обыденность теперь выглядела недостижимо далекой. Камера работала и отстраненно, и дерзко, и с предельной ясностью передавала ощущение самосознательного постижения, неспособного видеть сквозь поверхностное «я», замкнутое в оболочку, также именуемую «я». Точность. Да, вот было верное слово для описания любой формы кинематографической выразительности, к которой прибегал Давоски. До полета на Марс Эко пережил период сомнений в верности выбора профессии. Создание фильмов постепенно лишалось искусства. Популяризация технологии полностью достоверной голографии означала, что теперь режиссером может стать любой. И не только в области домашнего видео, но и в сфере съемки эпических сериалов со сложнейшими декорациями и всем прочим, включая запахи, температуру и влажность. В итоге зритель, обеспеченный особым шлемом, мог испытать полное погружение в реальность. Создатели фильмов переключились на другое. Никто теперь не сосредотачивался на таких деталях, как кадрирование, техника работы с камерой, движение и так далее. Все старания были направлены на усложнение сюжетов. А Давоски показывал Эко, что лучший способ говорить языком кино — сфокусироваться не на новизне, а на уникальности. На самом деле, многие из картин Давоски были двухмерными. Ограниченность такого кино для него стала преимуществом. В одном фильме главным героем был молодой человек, у которого вдруг возникла идея фотографировать себя каждый день перед сном, чтобы проследить за тем, как он меняется. Поначалу этому человеку нужно было заводить будильник, чтобы напоминать себе о том, что пора фотографироваться. Но со временем это превратилось в ритуал после еды, разговоров и душа. Как-то раз, вернувшись домой с работы, этот человек заскучал и решил посмотреть свои фотографии. Он приготовил ужин, налил себе бокал вина, уселся в темноте на диван и стал одну за другой выводить на экран фотографии. Камера следовала его взгляду. Она переместилась к стене и стала показывать один снимок за другим. Поначалу заметить какие-либо изменения было невозможно, Но постепенно человек начал стариться. Последовательность фотографий достигла его нынешней внешности, но не остановилась. Портрет за портретом лицо мужчины обретало морщины, его спина горбилась, и, наконец, показ фотографий остановился на снимке, где он был запечатлен дряхлым стариком. Тут камера резко возвратилась к герою, сидевшему на диване с дистанционным пультом в руке. Он умер от старости. При этом его нетронутый ужин остался на журнальном столике. Камера долго показывала героя, и безмолвие наполнилось торжеством смерти. Давоски снял немало голографических фильмов. В них он использовал преимущество этой технологии, ее способность значительно увеличивать мельчайшие детали. В одном из этих фильмов герой страдал от нервного расстройства, из-за которого он непрерывно думал о мозолях на своих руках и постоянно боролся с желанием их содрать. Чтобы не причинить себе травму, герой пытался переключить внимание на что-то другое. Шипение воды в отопительной системе в стенах причиняло ему мучения. Он завидовал тем, кого, похоже, совершенно не занимали дефекты кожи на руках, и в итоге совершенно помешался на чужих руках. И эта новая мания стала терзать его еще сильнее прежней. Для зрителя, глубоко погруженного в голографическую среду, обостренная чувствительность героя и его боль становились угнетающе увеличенными. В одном эпизоде герой услышал, как два инженера обсуждают возможность провала одного большого проекта, что могло привести к кризису планетарного масштаба, а для зрителя надрывающая душу боль, вызванная безысходной манией и мозолями на руках героя, выглядела важнее, реальнее. Она затмевала все остальное. Хотя Эко проводил очень много времени в своем номере, он не успел просмотреть все фильмы. Он обнаружил, что Давоски постоянно ставит под вопрос определенной жизни и личности. Своими фильмами он стремился рассечь на куски мелочи повседневной жизни и вновь соединить их между собой. Любой аспект реальности становился неустойчивым, текучим, способным к усилению или растворению. В этом процессе многие значения тускнели, и сами собой напрашивались странные выводы. Эко начал понимать, почему его учитель предпочел остаться на Марсе. Все эти фильмы, все эти экспериментальные нарративы и сцены на рынке Земли имели нулевой потенциал. Давоски интересовало препарирование жизни, а это никому не было нужно. На Земле люди стремились к тому, чтобы им рассказали, как жить хорошо. Им не требовались пособия по тому, как жить вне жизни. В сети самой простой разновидностью фильма было нечто такое, что удовлетворяло этой потребности. К примеру, иллюзия утешения одиноких людей беседой или нечто, наполненное разными приятными ароматами или запахом крови. Это могло быть участие в фильме «Загадочного ясновидца», наличие сцен с отважными героями, спасающими красавиц в жестоких боях. В этом голографические фильмы не знали себе равных. На самом деле немало потребителей было и среди асоциальных элементов, жаждавших удовлетворить свои чувственные потребности. А творение Давоски никто не стал бы покупать. Не имело никакого значения то, насколько сложно и тонко были сработаны его фильмы. Они не выжили бы в мире, зависящем от рынка. Давоски сохранил все свои работы в Центральном архиве. После того, как он возвратился на Землю, Джанет стала хранительницей его личного пространства. Эко не слишком четко уяснил структуру и дизайн Центрального киноархива, но узнал достаточно для того, чтобы понять, что это грандиозное хранилище. Проводя свой поиск, он сразу направился к личному пространству Давоски, но по пути увидел тысячи и тысячи боковых ответвлений и проходов, и все это было похоже на крону громадного дерева. Эко пытался представить, какой объем памяти для этого нужен. Если у каждого когда-либо жившего марсианина имелось личное пространство, тогда таких пространств должно было насчитываться десятки миллионов. Добавить к этому сотни тысяч пространств, принадлежащих мастерским, постоянно изменяющиеся общественные, выставочные интерактивные пространства. И весь центральный архив превращался в еще один Марс-Сити, гигантский виртуальный мегаполис. У каждого человека личное пространство было подобно родному дому, а электронные городские форумы представляли собой городские площади. В домах хранились авторские творения, а публичные форумы предназначались для объявления о мероприятиях и дискуссиях, куда приглашались все. Все это действительно напоминало древнее древо, непрерывно разветвляющееся и обновляющееся. Эко не стал странствовать по гигантскому центральному архиву, отчасти потому, что у него на это не было времени, но еще и из-за просьбы Джанет Брук. «Пожалуйста, никому об этом не говорите, хорошо?» — попросила она его, вручая ему пароль. «Кроме Артура, мы никому из немарсиан никогда не давали доступа к центральному архиву. Ко многому из того, что там хранится, открыт свободный бесплатный доступ, однако эти сведения очень важны для нас. Будучи хранителем, я на самом деле не должна этого делать. Но вы ученик Артура, и я думаю, что вы достойны того, чтобы ознакомиться с его наследием. Я говорю не только о его фильмах, но и о мире, в котором он жил». Джанет опустила глаза и посмотрела на свои руки. Голос ее после рыданий все еще звучал надтреснуто. «Я хочу, чтобы кто-то еще помогал мне помнить о нем. Архив содержит те 8 лет, что Артур прожил здесь, и я боюсь, что, когда я умру, никто не узнает о том, чем он занимался. В этом пространстве вы вольны делать что угодно, можете даже скопировать фильмы Артура. Но прошу вас, никому не говорите». «Конечно», — пообещал ей Эко. «Он никому не скажет. Он и о тайне своего учителя никому ни слова не говорил. Давоске оставил самую важную часть своей жизни здесь. И Эко твердо решил все это сохранить нетронутым своим безмолвием. За этими фильмами остался его учитель, а Джанет открыла для него пространство, где хранились эти работы. Более драгоценных даров Эко никогда не получал. Ему хотелось путешествовать по этой вселенной не спеша, чтобы по-настоящему понять, что здесь обнаружил его учитель, чтобы осознать, почему он остался на Марсе, но потом вернулся на Землю. Для Эко безостановочное стремление Земли к вульгаризации всего на свете было болезнью 22 века. Обесценивание знаний ураганом понеслось по миру, начиная с 20-го столетия. Но тогда еще сохранялись остатки классической эпохи, и еще были живы немногие смельчаки, которые посвящали жизнь высоким благородным идеям и мудрости. К началу 22 века, однако, это малое благородное сословие исчезло, и все стали равнодушны к жизни ради идеалов. Диапазон поля зрения и воображения сузился до нескольких дюймов перед носом. Без следования высшим идеалам сама цивилизация стала вульгарной. Это была болезнь, от которой страдали все и каждый, включая и самого Эко. Он прибыл на Марс полный сомнений, неуверенный в том, что его учитель нашел здесь ответы. С точки зрения отдельного человека, мир представлял собой комнату. Он мог выбрать, прожить всю жизнь в одной комнате или открыть дверь в другую. Мысль о том, чтобы покинуть знакомую комнату, пугала, но переход из одной комнаты в другую совершался во мгновение ока. С точки зрения обычных измерений, человек был гораздо меньше комнаты, но когда все измерялось иначе, исходя от индивидуума, комната была крошечной относительно всего потока жизни. На карте времени человек значил гораздо больше комнаты. Если судить поверхностно, творческая жизнь на Марсе не слишком отличалась от таковой на Земле. Художники творили, публиковали свои работы, пытались найти аудиторию, которая полюбила бы их творение. Но Эко осознавал фундаментальные различия между одной и другой культурой. На Земле тоже существовали места, где кто-то мог свободно публиковать свои работы, и на вид в этих местах все было свободно и демократично. Однако эти места напоминали супермаркеты, где правит железный закон новизны. Каждый предмет искусства, попадавший в такие места, уподоблялся бутылке молока с истекающим сроком годности. Если эта бутылка не встречала покупателя, ее безжалостно убирали с полки и выбрасывали. 3 дня, или, быть может, 30 дней. Коммерция или смерть. Каждый склад стремился иметь возможность поскорее разгрузиться до нуля, а каждый покупатель жаждал свежего и нового. Если на какую-то работу никто не обращал внимания, то даже самые малые творения были способны сгнить и исчезнуть. Теоретически, работа автора могла простоять на полке неопределенно долго, пока бы ее не обнаружила правильная аудитория. Но в реальности так никогда не происходило. Без обещания быстрой сделки никто не желал платить за хранение. Теодор Адорно однажды сказал, что надежда интеллектуала не в том, что он как-то повлияет на мир, а в том, что когда-то и где-то кто-то прочитает написанное им именно так, как он это написал. Надежда философа через 200 лет после его смерти в итоге оказалась миражом. Примечание. Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно, 1903-1969. Немецкий философ, социолог, композитор, музыковед. Представитель франкфуртской критической школы. Конец примечания. В мире, посвятившем себя непрерывной торговле, не было места для следования высшим идеалам. Эко 7 лет прожил в таком супермаркете с 18 до 25 лет. В попытке дотянуться до высших идеалов он предпринял рискованный шаг, отдалился от крупного рынка. Его фильмы принадлежали гораздо более малому рынку, эквиваленту специализированных магазинов, где продаются только органические фрукты по очень высоким ценам. Отделяя себя от продюсеров, работавших в промышленных масштабах, продавцы и покупатели, бывавшие там, образовывали свой собственный круг верных и преданных любителей и художников. Словно яблоня, выращенная на юге Канзаса, плодов он приносил немного, но его произведения имели особый привкус ностальгии. Таков был его стиль. Но это также являлось и результатом осуществления планов Теона. С самого начала Теон поощрял эко и убеждал его в том, что ключ к успешным продажам — формирование стабильной базы покупателей. Невзирая на относительно крепкое положение, эко все равно приходилось сновать по земле, чтобы обслуживать рынок. Он взбирался вверх по этажам небоскребов и сидел за дорогущими металлическими письменными столами, где доносил свои идеи до потенциальных спонсоров своего будущего фильма. Он курил с этими людьми сигареты с модными ароматами и вместо творческих моментов обсуждал с ними свой процент от продаж. Дважды в неделю он выходил в сеть, чтобы поприветствовать обитателей интернета. Там он позировал, показывал фрагменты своих новых работ и занимался их продвижением. А на Марсе во всем этом нужды не было. Люди творческих профессий на Марсе не имели потребности зарабатывать на жизнь. Им не нужно было осуществлять планы, заниматься рекламой, гоняться за выгодой. Такого образа жизни Эко не мог себе представить, но его к этому сильно потянуло. Отсутствие необходимости думать о еде и плате за жилье, возможность целыми днями обсуждать творческие вопросы и работать по вдохновению — все это было для него идеалом больше, нежели для кого-то другого. После того, как Эко просмотрел все фильмы «Давоски», ему захотелось еще раз встретиться с Джанет. Он не мог понять, почему его учитель покинул Марс. Все выглядело так, словно человек сбежал в лес, построил там себе хижину и сотворил новую жизнь из подручных материалов. А потом, украсив свое новое жилище последними штрихами, вернулся в покинутый им город. Новый мир только-только начал обретать очертания, когда он вернулся в старый мир и померк. «Почему?» — гадал Эко. «Неужели переход из комнаты в комнату — турникет?» Утром, уже по привычке, Эко отправился в большой зал экспоцентра. Экспоцентр был самым высоким из обитаемых зданий на Марсе. Здесь находилась главная площадка всемирной ярмарки. Все диковинки, привезенные делегацией из земли, находились здесь, а переговоры между двумя сторонами шли в палате совета, в этом же здании. Экспоцентр с архитектурной точки зрения был уникален. Он представлял собой пятиэтажную пирамиду. Большой зал занимал почти весь первый этаж целиком. Каждый последующий этаж площадью был меньше предыдущего. На самом верхнем ярусе располагался зал совета. В данный момент делегаты с Земли вели серьезные переговоры в зале совета, а марсиане толпами ходили по большому залу и рассматривали товары, доставленные из Земли. До открытия Всемирной ярмарки большой зал играл роль музея науки и техники. Обычно к стеклу, из которого отливали колонны в марсианских постройках, добавляли разные пигменты, чтобы не была заметна проводка и различные механизмы, помогавшие функционированию домов. В экспоцентре все было иначе. В большом зале возвышалось много мощных колонн. Все они были прозрачны, и это давало возможность видеть всю внутреннюю машинерию. Колонны напоминали резервуары аквариумов или рентгеновские снимки живых организмов. Каждая колонна была снабжена табличкой, на которой было указано, какие именно устройства располагаются здесь, кто то или иное устройство изобрел. Прилагалась также краткая история эволюции разработок. В самом здании абсолютно все зависело от этих машин и схем. Утепление, обогрев, защита от космических лучей, загрязнение воды и воздуха и так далее. Здание экспоцентра представляло собой миниатюрную экосистему. Эко читал надписи на табличках, делал фотографии и радовался тому, о чем узнавал. Чаще всего по утрам Эко исполнял свои обязанности члена делегации землян. Вел видеосъемку и запечатлевал марсиан, приходивших на ярмарку, а также снимал переговоры в палате совета. После этого он предпочитал ходить по городу и снимать сцены жизни марсиан, которые ему казались интересными. Честно говоря, переговоры нагоняли на него скуку. Обе стороны повторяли одно и то же, словно надеялись, что эти повторы убедят их визави. В выпусках новостей краткое изложение происходящего на переговорах каждый день звучало примерно так. Обе стороны обменялись мнениями в дружественной манере и продолжили обсуждение ключевых пунктов. Любой, кто был знаком с дипломатическими протоколами, понял бы, это означает, что заметного прогресса в переговорах не достигнуто. Впечатляющие требования землян прикрывали бушующий внутри делегации хаос. Пожелания делегата из одной страны зачастую отвергались делегатам из другого государства. То, что только что обещал Антонов, могло тут же быть опровергнуто Вангом. В отличие от Единого фронта, которым выступали представители Марса, у делегатов с Земли не было единогласия, и между собой они спорили столь же яростно, как с марсианами. Экономический кризис на Земле обострился, продажи технологий во всех странах просели, а это означало, что все страны надеялись, что марсианские технологии помогут им выбраться из рецессии, и что при этом страны-конкуренты не слишком много выиграют. Эко утомляла экополитика, и он старался проводить в экспоцентре как можно меньше времени. Но сегодня утром все получилось иначе. Как только Эко надел специальные очки для видеосъемки, он увидел в большом зале Люинь. Она была одета очень просто и шла по залу с двумя девушками примерно ее возраста. С ними были еще два мальчика лет 13 и 14. Эко разволновался. Это была редкая возможность. Ему очень хотелось включить Люинь в свой документальный фильм о Марсе, но он не собирался гоняться за ней на манер шпиона. Эко обладал чутьем гончей на удачные кадры, но при всем том был упрям и тверд в своих решениях, как камень. Ему была противна мысль о том, чтобы снимать Люинь тайно, когда она находилась в приватных пространствах, даже при том, что такие кадры порой получались очень удачными. Три дня назад он увидел Люинь в танцевальной школе, но больше нигде на нее не натыкался. Люинь каждый день уделяла много времени занятиям, и Эко не знал, где мог бы с ней встретиться. Он и сегодня не был уверен в том, что сумеет с ней заговорить. Лювень была в просторных, удобных темно-серых штанах для танцев, не в обтягивающем трико. Поверх короткой блузки на ней была длинная туника, полы которой покачивались в такт со штанинами. Это создавало впечатление расслабленности движений. Эко наблюдал за девушкой издалека и пытался что-то понять о ней по ее внешности. Волосы Люинь были распущены, и это добавляло легкости ее общему облику. Она выглядела так, словно все, что находится вокруг нее, ее совершенно не волнует. Хотя она была не одна, она почти не разговаривала ни с кем, и вид у нее был довольно рассеянный. Эко не мог судить, такова ли она всегда или о чем-то задумалась сегодня, но его потянуло к этому ее плаванию по течению. Люинь шла в центре маленькой группы и позволяла спутницам и спутникам направлять ее туда, куда они пожелают. Она двигалась очень легко и плавно, в отличие от шагавшей рядом с ней рыжеволосой девушки с бодрой пружинищей походкой. Эко пошел за ними, выдерживая почтительную дистанцию. Поскольку это было общественное пространство, он начал съемку с помощью телеобъектива. Из всей компании Эко узнал одного мальчика. Это был Руао Беверли, сын Питера, единственный ребенок в делегации с Земли. И, на взгляд Эко, выглядел он будто принц. Он вел себя будто экскурсовод, указывал на то и на это. Второй мальчик был немного полноват и на голову выше Руао. Он явно не был так утончен, как сын Питера, но по его лицу можно было судить, как он упрям. Особенно заметно это стало, когда он вступил с Руао в спор. И, похоже, Руао спор проиграл. Он пошел вперед, недовольно поджав губы. Другой мальчик, одетый в белую рубашку, бросился за ним вслед. «Туту, веди себя вежливо с нашим гостем!» — крикнула мальчику вслед рыжеволосая девушка. Эко было очень интересно. Ему нравилось снимать обычных людей в повседневной жизни. Он любил запечатлевать сцены, во время которых люди выказывали гордость, недовольство, желание спорить, удивление. Каждый день на ярмарке он наблюдал за самыми разными по характеру марсианами. Они реагировали на чудеса, привезенные с Земли, по-своему, но все их реакции были не похожи на те, которые Эко увидел бы на Земле. Эко прибавил шаг, чтобы нагнать компанию. Подростки и девушки остановились перед разделом с медицинской продукцией. Мальчик по имени Туту указал на один из приборов. «Что это такое?» Руао, вновь ощутив себя экспертом, вздернул подбородок. «Это ионная кастрюля. Она анализирует тело человека и производит идеальный напиток, гарантирующий полноценное питание. К этому прибору прилагается также зонд, который измеряет pH крови и концентрацию следовых элементов, что помогает постоянно следить за тем, чтобы твое здоровье было идеальным». Туту расхохотался. «Звучит как бред сумасшедшего». Рыжеволосая девушка легонько стукнула его по спине. «Не говори так». Туту и не подумал ее слушаться. «Но ведь это чепуха! Организм сохраняет свой собственный гомеостаз. Какой смысл в таком приборе?» Руао ответил. «Ты на редкость не осведомлен. Специалисты утверждают, что организм человека, если в него не вторгаться извне, всегда колеблется вблизи оптимальной точки, никогда не достигая идеала». «А что не так с колебаниями?» — хмыкнул Туту. «Вот так работает наше тело». Руао покачал головой. «Уж слишком ты самоуверен. У нас в семье есть такой прибор, последняя модель. Однажды я им не пользовался целый месяц и постоянно чувствовал себя жутко усталым. А когда простыл, болезнь долго не уходила». Туту рассмеялся. «Это не так уж трудно объяснить. Как только начинаешь впадать в зависимость от чего-нибудь в этом роде, твой организм теряет способность к саморегуляции». Он прищурился и добавил с усмешкой. «Мой учитель нам сказал, что Земля не любит создавать несуществующие желания и потребности». Эко изумился. Туту был прав. В основе коммерции лежали желания, а когда желания удовлетворялись, следовало произвести на свет новые потребности. Тот, кому удалось бы сочинить новое желание, стал бы владельцем этого рынка. Этот принцип был знаком всем, но услышать об этом из уст ребенка — вот это было нечто новенькое. Это означало, что система образования на Марсе сосредоточена на изначальных недостатках рыночной экономики. Эко не мог судить в точности, насколько полно в этом разбирается Туту. Возможно, мальчик просто как попугай повторил то, что где-то услышал. Руао смутился и отвел взгляд. Ему хотелось походить на отца, который всегда ухитрялся сохранять лицо независимо от создавшегося положения. Но Руао был еще слишком мал и не поднаторел в искусстве вести себя как хамелеон при встречах с разной публикой. Удавалось ему только строить из себя обиженного и оскорбленного. Все черты его узкого лица словно бы собрались к носу. Руао был идеальным продуктом общества, поклонявшегося торговле. Он верил рекламе как аксиомам истины. Он искренне считал, что продавцы желают покупателю самого лучшего. «А вы-то как себя ведете?» — огрызнулся он. «Вы подавляете желание, подавляете саму человеческую природу». «Заткнись!» — рассердился Туту. «В том, что вы-то как раз фабрикуете желания, никаких сомнений нет. А вы их подавляете. А вы...» «Так, хватит, хватит», — вмешалась рыжеволосая девушка. «Вы только посмотрите на них. Ведут себя, как на детской площадке. Почему бы вам... А вот пусть Люинь скажет, кто из вас прав». Она потянула Люинь за рукав, надеясь, что подруга найдет способ уладить конфликт между мальчиками. Люинь словно вынырнула из собственного мира. Она посмотрела на подругу, перевела взгляд на мальчишек и спокойно проговорила. «Думаю, желание зависит от места». Рыжеволосая девушка, похоже, нашла этот ответ чересчур обтекаемым для того, чтобы спор между мальчиками не вспыхнул снова, и попыталась уговорить Люинь высказаться подробнее. «Когда ты жила на Земле, ты разве бегала по магазинам, как полоумная?» «Я не была на этом помешана, но покупки совершала». «И ты покупала новую пару туфель каждый месяц?» «Бывало». «Даже если те туфли, которые ты носила, были еще совершенно целые?» «Конечно». «Но зачем?» «Без особой причины. Если б ты жила на Земле, и ты бы так поступала». «Но почему?» На миг Люинь задумалась. «Когда я выступала в составе танцевального ансамбля на Земле, ходить по магазинам — это было что-то вроде развлечения, похоже на наши танцевальные вечеринки». «Правда?» Рыжеволосая девушка так заинтересовалась этим разговором, что забыла про мальчишек. «Не понимаю. Хочешь сказать, что к покупкам вещей на Земле относятся не так, как здесь?» «Там все по-другому». «Но в чем же разница? Ты мне ничего не рассказывала про свою жизнь на Земле. Каково это было в ансамбле? Там у вас были танцевальные вечеринки?» «Да, я ходила на танцевальные вечеринки, но они там не такие, как у нас здесь», — ответила Люинь. «Там, на этих вечеринках, собирается множество незнакомых людей. Знакомишься, танцуешь. Тебе даже не нужно с собой никого приводить. И эти вечеринки не проходят каждую неделю в одно и то же время. Иногда мы танцевали и развлекались несколько дней подряд, а иногда такого не случалось 2-3 недели. В моем ансамбле все любили ходить по магазинам. Это не было чем-то запланированным. Другие девушки любили заниматься шопингом, когда были свободны, и порой я ходила вместе с ними. Когда к чему-то привыкаешь, для этого не требуется причина. Что же до того, что здесь с покупками дело обстоит иначе? Когда мы что-то покупаем, мы точно знаем, чего хотим, и именно это просим у изготовителя. На Земле не так. Там они любят все выставлять на показ, делают это красиво. Один торговый центр представлял собой парк. Он был построен в форме горы, которую насквозь пересекали туннели с небольшими поездами. Ты садился в такой поезд, и он вез тебя мимо всевозможных магазинов. В витринах были показаны разнообразные виды одежды и обуви, всевозможные гаджеты, и все это было обставлено словно сказка. Ты просто не мог не остановиться и не купить что-то. Когда парочки встречались на свиданиях, они тоже ходили по магазинам. В первые 2 года, когда я была на Земле, я жила в гигантском здании, в котором также располагался и торговый центр. Вернее говоря, это был отдельный город. Дом был выстроен в форме пирамиды, как наш экспоцентр, но в том здании было 200 этажей. Я жила на 118 этаже. Наши танцевальные занятия проходили на 50-м. Столовая наша находилась на 20-м этаже, а выступали мы на 123-м. При этом ходить по магазинам можно было на каждом этаже. Окажись ты там, не сомневаюсь, ты бы занималась шопингом чаще меня. 200 этажей! Ахнула рыжеволосая девушка. «Просто невероятно!» Руао раздулся от гордости, будто он лично построил чудо, описанное Люинь. «Но ты же не все время там жила?» Люинь покачала головой. «Всего 2 года. А почему уехала?» «Я ушла из танцевального ансамбля». Спутница Люинь явно хотела еще о чем-то спросить ее, но та снова впала в задумчивость. Мальчики ушли вперед, и девушки поспешили их догнать. Любопытство Эка относительно Люинь разыгралось. Он решил все же попробовать завести с ней разговор и стал в уме сочинять вопросы. Вскоре он услышал, что мальчишки снова стали спорить. «А вот это на самом деле очень важное изобретение», объявил Руао и снова уподобился гиду. «Айпидоктилоскопия?» Была полезна только в качестве способа предотвращения неавторизованной передачи средств, но она ничего не могла поделать с транзакциями за пределами сети. Так возник бум продаж электронных книг. А вот это устройство вписывает в каждую книгу особый код. Как только ты начинаешь такую книгу читать, каким бы путем ты ее ни приобрел, код генерирует сигнал о необходимости перевести деньги на сетевой счет автора. Вот так мы полностью решили вопрос о целостности IP-экономики и защите авторских прав. Тут он нахмурился. Что еще за IP-экономика такая? Руао презрительно фыркнул и надменным тоном ответил. Я говорю об огромном скачке от традиционной промышленности к креативной индустрии. Туту это не убедило. А зачем вообще надо что-то платить, чтобы прочесть книгу? Руао уставился на него с таким видом, словно вопрос был настолько дурацким, что не стоило на него отвечать. Во избежание нового конфликта Руао взял со стенда нечто свернутое в трубочку и развернул. «Вот, посмотрите. Это новейшее устройство для обработки персональных данных. Легкое, небольшое, удобное и полностью водонепроницаемое. Им можно пользоваться даже в плавательном бассейне». «Чушь полная», — буркнул Туту. «Кому надо пользоваться компьютером в бассейне?» Руао его словно не услышал. «Ты можешь взять это устройство куда угодно. Батарейка здесь практически вечная. Устройство может подключаться к сети посредством инфракрасных лучей, микроволн, оптического волокна и так далее. Устройство защищено от взлома. С него можно выходить в сеть даже из метро». Туту эти сведения еще сильнее обескуражили. «Да зачем? У вас в метро разве нет терминалов?» «Что еще за терминалы?» «Терминал — это терминал. Они у нас всюду стоят. На станциях, в музеях, в магазинах, везде». «А, ты имеешь в виду общественный компьютер? Нет, тут дело совсем другое. На общественном компьютере для твоих личных данных нет места». Ты ничего не можешь с ним делать сам. Почему же не можешь? Просто нужно ввести логин и войти в свое личное пространство. Руао и Туту явно устали припираться. Они совсем не понимали друг друга. Вмешалась Люинь. Туту, на Земле многое иначе. Там не полагаются на центральные серверы. Земля слишком велика. Там очень много людей. Они входят в сеть через персональные компьютеры. Ее простое объяснение словно перебросила мост между двумя такими разными культурами. Эко знал, теоретически Люинь права. Различие между Марсом и Землей действительно заключалось в использовании центральных серверов и личных компьютеров, архивов и сети. Но Люинь не упомянула о географических различиях, о разнице в численности населения. Она просто прекратила спор, и только. Но в реальности различия были куда более сложными. К примеру, существовал вопрос о доходе производителей компьютерной техники. На Земле персональный компьютер чаще всего работал года три, после чего его следовало менять. На Марсе компьютеры были частью инфраструктуры зданий, и заменить их было не так-то легко. Если бы люди на Земле перешли на марсианский подход, производители техники лишились бы возможности ее развивать и усовершенствовать. Другой пример. Можно было рассмотреть вопрос о способности и ответственности. На Земле кто имел способность обслуживать централизованные системы, обслуживающие всех и каждого? Властные структуры или мегакорпорации? А еще более критичным был вопрос идеологии. Главные медийные структуры Земли всегда гордились давней традицией атомического индивидуализма. Сама идея объединения всех с помощью централизованного сервера стала бы мишенью для громогласной критики. Эко не мог судить. Может быть, Люинь ничего не знала об этих сложностях. А может быть, предпочла о них умолчать. Если она об этом ничего не ведала, то ей просто повезло в том, что она подыскала простое объяснение. Но если она была в курсе, то значит, попыталась уйти от долгой дискуссии с мальчиками. Эко пытался догадаться, что прячется за невинным лицом этой девушки. И он решил, что настала пора с ней познакомиться. Группа направилась к фудкорту. Эко догнал их и остановился рядом с Люинь в очереди вдоль прилавка. Люинь посмотрела на него и кивнула. «Привет», — сказал Эко. «Здравствуйте», — ответила Люинь. Она явно не была настроена на продолжение разговора. Но все же она чуточку отстала от подруги и мальчиков, и это дало Эко шанс. «Это ваши подруги?» — спросил он, указав на девушек, стоявших впереди. «На самом деле соседки». «Скажите, а марсиане часто переезжают и меняют адреса?» «Почти никогда». «Значит, вы уже давно соседи?» «Если бы я не уезжала, было бы 18 лет». «Значит, вы наверняка друг друга хорошо знаете?» «Знали бы, если бы я не уезжала». «Но вы уехали, поэтому...» Люинь прямо на его вопрос не ответила. Она указала на рыжеволосую девушку. «Джиэль мечтает стать дизайнером. Хочет создать самое красивое подвенечное платье в мире». Затем Люинь указала на девушку в голубом костюме, которая все это время молчала. «А Бренда мечтает стать поэтом. Хочет стать классиком, чтобы они помнили, как о лорде Байроне». «А вы?» «Я хотела стать ботаником. Великим. Таким, который открывает разные тайны, скрытые за лепестками и красками цветов». «Правда?» Эко улыбнулся, сам не зная почему. Может быть, потому что Люинь выглядела так серьезно. А может быть, потому что все эти мечты были такими солидными. Ему хотелось поговорить с Люинь о ее детстве, а не перегружать камеру глупой болтовней. Эко надеялся, что он выглядел обычным человеком, пытающимся вести беседу, а не репортером, явившимся к Люинь с определенной программой в голове. Некоторое время Люинь молчала. Она взяла со стойки яблоко и стала его жевать. Эко взял себе шоколадный напиток. Они подошли к пункту проверки, позволили устройству сканировать ладони для оплаты покупок и направились к небольшому столику без стульев у стены. Спутники Люинь стояли неподалеку. Люинь помахала им рукой. «А теперь какая у вас великая мечта?» — спросил Эко, стараясь говорить легко и весело. «У меня нет великих мечтаний». «Но разве вы не хотите стать великой танцовщицей, звездой?» «Нет». «Почему? Здесь у вас для этого просто идеальные условия. идеальные. У вас стабильная жизнь. Вам не нужно переживать о том, чтобы найти рынок или спонсоров. Есть место для занятий. И мастерская наверняка есть. Люинь промолчала. Эко ждал, но она не произнесла ни слова. Он смотрел на девушку и видел, что она в отчаянии. Это было именно отчаяние, а не рассеянность, не нежелание продолжать разговор. В ее молчании чувствовалась подавленность. Она словно бы чувствовала себя ужасно, но всеми силами старалась не проронить ни звука. Эко не понял, когда именно так изменилось ее настроение. Всего минуту назад Люинь выглядела спокойно. «Что случилось?» — спросил он. «Простите, если я чем-то вас задел». «Нет-нет, вы ничего такого не сказали», — с каменным выражением лица ответила Люинь. «Здесь действительно все идеально». «Что вы имеете в виду?» «Я не имею в виду ничего». «Вам кажется, что здесь не так уж хорошо?» Люинь посмотрела на Эко. Ее глаза блестели. «Дело не в том, хорошо ли здесь, а в том, что ты не можешь думать, что тут нехорошо. Понимаете?» Эко так удивился, что не знал, что ответить. Глаза Люинь были полны печали, а он не мог понять, почему. Задержав на нем взгляд на пару секунд, Люинь извинилась и ушла. Даже не попрощалась с подругами и мальчиками. Они все стали ее окликать, но она не обернулась. Девушки и мальчики обернулись и уставились на Эко. Эко понял, что Люинь не хотела, чтобы другие заметили, как она расстроилась. Однако сам он был обескуражен точно так же, как и спутники Люинь. У него пропал всякий интерес к экспоцентру. Прогулявшись по большому залу и сделав несколько дежурных панорамных снимков, он ушел. Всемирная ярмарка здесь сильно отличалась от подобных выставок на Земле. Вместо притягивающих взгляд стендов, ярких баннеров и мигающих лампочек, продукция, доставленная из Земли, была аккуратно размещена внутри выставочных витрин, сопровожденных табличками с кратким описанием и объяснениями. Общее ощущение было ближе к тому, какое испытываешь в музее. Делегация с Земли доставила на Марс также американские горки и имитаторы экстремальных видов спорта, но места для установки всего этого не хватило. Кроме того, земляне привезли уйму рекламного оборудования и были готовы соответствовать любому сценарию работы марсианской пропаганды. Всех искренне смутило то, что никакой пропаганды здесь вообще не оказалось. Высокая величественная сцена была пока смонтирована только частично. Не хватало места, поэтому сцена сейчас напоминала великана, присевшего на корточке. Ковер-дисплей высокого разрешения был раскатан только наполовину. Это вызывало обескураженность. Рекламные постеры занимали целую стену, но они были настолько велики, что создавалось впечатление, что стена заполнена ликами чудовищ. Все выглядело несуразно, не к месту, а потому не нравилось ни марсианам, ни землянам.